Программа «Опережая время». Добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», в студии Алексей Дыховичный. И у нас в гостях Андрей Волков, ректор Московской школы управления Сколково. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Добрый день. В двух словах, школа Сколково кого готовит? Это бизнес-школа, соответственно, она готовит управленческие кадры для различных сфер, как для бизнеса, так и для некоммерческого сектора тоже. Топ-менеджеров? Топ-менеджеров или те, кто потенциально собираются стать топ-менеджерами. А на сегодняшний день это актуально? Я понимаю, что желание, оно у людей есть, но реализация этих желаний, она через бизнес-образование сегодня возможна? Она была возможна последние 50 лет, и еще будет гораздо более актуальна следующие 50 лет. А кризис никаких изменений в этой связи, с вашей точки зрения, не привнес? Нет, вообще во всю сферу бизнес-образования, управленческого образования, кризис точно привнес как минимум переосмысление взгляда. Я говорю в таком широком контексте, это касается и развитого бизнес-образования Соединенные Штаты в первую очередь, или англосаксонский мир, точнее говорить. Но так и для всех сфер, для Азии, для Китая, для Индии и для России тоже. Что касается же Сколково, если в узком смысле, нашу бизнес-школу, то она, поскольку существует с 96 года, с 2006 года, пардон, то для нее это не является чем-то таким кризис уникальным. Мы еще не просуществовали 30 лет, чтобы кризис нас сильно поразил. А то есть вы, собственно говоря, практически и начали свою деятельность, ну, почти уже вот когда кризис начинался. То есть для вас это родная стихия, вот так вот? Ну, не совсем. Мы начинали в то, что называется тучные годы. Но на нашу модель, на концепцию, на идею, которую мы закладывали в проект школы Сколково, вот эта ситуация осени 2008 года и нынешняя ситуация не оказала радикального влияния. Андрей Евгеньевич, ну, вообще очень многие говорят о том, что кризис, он повлиял, мы поменялись, мы поменяемся, у нас будет инновационная экономика, об этом говорит руководство страны. Но вот если говорить конкретно, и конкретно в образовании, вы только что сказали там об англосаксонской модели, там вот что поменялось? Вы можете объяснить? Ну, давайте разделим. Сначала нужно говорить либо обо всей системе образования, либо об управленческом образовании. Мы с вами говорим про... Об управленческом образовании. Вы знаете, есть точка зрения, она имеет под собой основание. В основном это дискуссия в Соединенных Штатах и отчасти в Европе. О том, что виной за кризис отчасти являются те, кто получили образование в сфере бизнес-школ, в сфере управленческого образования. Они частично, вернее, скажем так, бизнес-школы частично несут совокупную ответственность за то, что случилось в мире. Есть точка зрения, что ничего подобного, это обычный циклический процесс, и то, чему учили в бизнес-школах, не радикально. Вы знаете, я не могу занять ни ту, ни другую точку зрения. Я считаю, что мы все продукты образования, в широком смысле этого слова. Мы же не такими родились. Нас таким сделала школа, потом вуз, потом магистратуры, например, там, где я работаю, MBA-программы, и так далее и тому подобное. Мы продукты этого образования. В этом смысле то, что происходит в мире, в значительной степени связано с тем, что какими нас подготовили. В этом смысле бизнес-образование несет частичную ответственность за кризис. Но сводить это все к ошибкам в этом самом образовании было бы поверхностно и неправильно. Я встречал такую точку зрения, что любая транснациональная корпорация – это мыльный пузырь. Вот если ты дорастаешь до таких масштабов, до таких размеров, то это мыльный пузырь. Вы согласны с такой точкой зрения? Нет, не согласен. Есть очень успешные транснациональные корпорации. Успешные, но мыльный пузырь, который просто этот мыльный пузырь может существовать десятилетия, но в конечном итоге он лопнет. Финансовая политика транснациональной корпорации – это не что иное, как мыльный пузырь, потому что это кредиты, это перекредитование и так далее. Так, вот, нет? Нет, ряд корпораций ведут очень консервативную финансовую политику и в этом смысле существовали, пережили кризисы 98-го года, 97, если говорить в глобальном масштабе, 97-го года и многие другие мелкие кризисы, которые нас не так сильно поразили, или предыдущие кризисы 92-го, 91-го года, когда мы были маленькой экономикой и их не заметили. А ряд действительно, вы правы, ряд ведут очень, как это принято говорить, безответственную финансовую политику и надуваются. Потом также и сдуваются. Нельзя сказать, что все глобальные корпорации похожи на мыльные пузыри. Некоторые управляются очень эффективно и существовать будут очень долго. А как вам кажется, вот в связи с этим кризисом, вот те, которые мыльные пузыри, а там как-то изменится политика, ну и, собственно говоря, и менеджмент, ну и, наверное, образование под этот менеджмент? Вы знаете, кризис, мы его так привыкли негативно воспринимать. Само слово «кризис», заимствованное нами, скорее всего, из медицины, из сферы здоровья, указывает на какой-то негатив. Он же несет очень здоровую часть. С рынка должны уйти неэффективные. В этом смысле это касается и образования. Образование должно убрать из себя, или, скажем иначе, мягче, рынок образования, если можно интерпретировать образование как услугу, должен устранить неэффективные программы и ненужные. Если в будущем говорить, я, может быть, крамольную вещь скажу, университеты тоже банкротятся. Только они банкротятся как те, кто производит современное и нужное знание. Если они не производят современного нужного знания и не умеют ему учить, должно состояться банкротство этого университета. Банкротство в фигуральном смысле слова, я говорю. Туда не пойдут студенты, университет не имеет будущего, и он уйдет с рынка. Рынок нужно поставить слово в кавычки, поскольку еще как такового рынка университетов не существует. Но, кстати, я думаю, что мир неуклонно движется к этому. А что, с вашей точки зрения, на сегодняшний день это эффективные знания для управленца, для менеджера? И, ну, я жду от вас что-то не банального. Не то, что вот я бы мог услышать 10 лет назад, а что-то не банального. Да, банальный ответ, я пытаюсь придумать банальный ответ для начала. Банальный ответ будет, это хорошее знание финансов, маркетинга, аккаунт и далее по списку. Вы знаете, я стою принципиально на другой точке зрения, ведь бизнес не имеет дела в реальности с предметами. Вот сейчас немножко про финансы, потом про бухучет, потом про маркетинг. Он сразу имеет дело с комплексной проблемой, которую нужно решать одновременно. Все сразу. И в этом смысле, если удастся построить образование, которое учит вот этой способности схватывать проблему целиком, а не разбирать ее на кусочки и не раздавать по отделам и департаментам. Я понимаю, что я говорю немножко общо, но это и будет подлинное образование. Есть ли такие примеры? Да, есть. И отличные школы потихоньку модифицируют свой учебный план, свою структуру образования вот в такой тип образования, когда нужно схватывать проблему или иметь дело с реальностью. Мы, кстати, тоже пошли этим же путем, поэтому наша программа MBA, full-time MBA, то есть тогда там, где студенты учатся с отрывом от производства, она целиком посвящена изготовлению реальных проектов. Она не попредметная, не как в школе, не как в университете. Там люди имеют дело сразу с реальностью и отвечают перед реальностью. Просто это немножко концентрирование и быстрее, чем в реальной жизни. Мы даем возможность проимитировать, или, точнее говорить, попробовать реальную жизнь в разных ее ипостасях. Вот так устроено наше образование. Премьер-министр, даже президент, в принципе, в первую очередь, говорит об инновационном пути развития для России. С вашей точки зрения, это реальная задача для страны? Вы знаете, мне как гражданину хочется, чтобы это была реальная задача. Да хочется всем, а вот, ну, большинству, по крайней мере. Знаете, давайте с позитива начнем. Мы точно в послевоенной истории продемонстрировали миру, что мы способны на инновационные рывки. Да, это в основном было сделано в области гонки вооружений. Но способны же. Это же не ветром надуло. Это же мы смогли сделать, вырастить у себя. В общем, в стране, сильно разрушенной войной, и уже в 60-х, 70-х годах мы получили великолепную систему образования в некоторых ее образцах. Давайте подчеркнем, не всю. И она смогла решать сложнейшие, как это принято было говорить, научно-инженерные, а по новым языком инновационные задачи. Смогли же. Почему же не можем мы это сделать в нашем следующем будущем? Там очень специфический, с позволения сказать слово, менеджмент был в послевоенные годы. Да, и что? Ну, была и оттепель, была и, допустим, если возьмете физтех или МИФИ, с гордостью хочу сказать, который я заканчивал, Там были другие подходы к образованию, нестандартные, современные, очень проектно-ориентированные, очень исследовательски ориентированные. И смогли же в некоторых вузах решать эту задачу. А вы случайно перешли с вопроса инновационного пути развития на образование? Ну, то есть не то, что случайно, а просто, ну, потому что вы ректор. Или вы считаете, что это, в общем, практически одно и то же? Вы знаете, да, это хорошая оговорка. Я сам себя поймал на этой мысли. Я считаю, что это почти одно и то же, поскольку инновационность, она же не в нефти, газе, инфраструктуре и правовых формах, как принято считать. Или напишем правильные законы, и у нас появится инновационность. Дадим больше денег на нанотехнологии, и появится инновационность. Ничего подобного. Она в структуре принятия решения по поводу идей, их технологизации и коммерциализации. Вот это в каком-то смысле, я скажу банальность, в голове. Вот инновационность – это инновационный тип мышления, а не какие-то такие материальные комплексы, огромные технопарки и огромные вузы инновационные. А это следствие образования, то, с чего мы начали наш разговор. То есть если появится другая генерация людей, не в смысле родиться, а появится в результате правильно устроенного образования, это ведь не нужно, чтобы вся страна сразу туда перешла, то мы имеем серьезные шансы. А я считаю, что исторически, раз мы это делали, значит, мы способны на это и в будущем. Но, с другой стороны, с вашей точки зрения, остальные проблемы, они решены? Ну, например, вопросы собственности и незыблемости этого вопроса. Ну, кто будет вкладываться туда, в страну, где не очень понятно, кому будет принадлежать эта собственность через некоторое время? Собственность важна, но не является палочкой-выручкалочкой, перейдя на которую, мы немедленно решим все наши проблемы. Ну что ж, спасибо вам. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Волков, ректор Московской школы управления Сколково. Меня зовут Алексей Дыховичный. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.